«Сейчас анальгин выпью, и пройдет», — ответила я ему, роясь в своем рюкзаке и не нащупывая в темноте обезболивающее. Мне любезно включили освещение и даже открыли бутылочку с водой, которая до этого лежала в бардачке. Но ведь для этого кое-кому еще пришлось нагнуться. Таблетки я нашла быстро. Проглотив разом 3 штуки, откинулась на спинку кресла в ожидании, когда боль решит стихнуть. Кто же знал, что пока мы там сидели, кое-кто смотрел со стороны, делая какие-то свои выводы. Ведь со стороны было видно, как парень наклоняется к девушке, чтобы ее поцеловать. Гузеева была в полном негодовании. Кто бы мог подумать, что такая простушка отхватит не кого-нибудь, а довольно-таки нехилого музыканта. Не узнать его Аллочка не могла, так как бредила этой группой. Правда, до этого для журнала они были не форматом, до сегодняшнего утра. И чтобы вернуться из архива в отдел горячих новостей, Аллочке нужна была убойная новость. И, кажется, она ее уже нашла. Свет в салоне авто погас, машину завели, и загорелись фары ближнего света. Неглупая блондинка успела до этого спрятаться за колонну и даже успела сделать пару снимков на свой дорогой айфон последней модели. Правда, фото получились немного нечеткими, но это ведь было пока только началом. А выискивать информацию эта юная акула-пера могла и умела. Обладала не только стервозным характером, но и бульдожьей хваткой. Авто плавно выехало с парковки и укатило в неизвестном направлении. Но ничто не помешало журналистке, вышедшей на тропу охоты, сфотографировать номер, по которому ее очень хороший знакомый пробьет владельца и адрес. Усмехнувшись, довольная блондинка отправилась к своему красному мини-куперу, припаркованному в противоположной стороне. Вдохнув воздуха своей полной шикарной грудью, Аллочка, уверовав, что пахнет все-таки сенсацией, завела машину и поехала к подружкам, которые сегодня устраивали вечеринку в Эль-Патио по случаю помолвки. Не ее помолвки, что, конечно, жаль. Но там все равно будут нужные люди, и можно будет кого-нибудь отхватить. Кто бы мог подумать, что Кристиан, так и хотелось добавить Аллочке Грей, но фамилия у музыканта была никому неизвестна. Здесь, в нашем городе, и встречается с этой курицей Ланкой никто. Даже сама Гузеева до такого бы не додумалась и не поверила бы, если бы все не увидела своими глазами.